Глава восьмая. Первый урок. Усилившееся рычание Цезаря, огромного льва с налитыми кровью глазами, возвестило о его недовольстве. Он тяжело поднялся со своего места, то есть из угла клетки, где успел улечься у ног укротителя, и направился к Сибирочке, все еще продолжая рычать. Лицо девочки стало бледнее снега. Она беспомощно оглянулась назад. Если бы здесь был Андрюша, Сибирочка крикнула бы о помощи, и ее названный брат увел бы ее отсюда. Но Андрюши не было здесь. Он занимался с месье Пьеро и Робертом своей уборной, разучивая с ними новые шутки и клоунские выходки, которыми надеялся потешать публику уже в конце этой недели. «Не бойся ничего, Цезарь не тронет!» «Назад, Цезарь!» — крикнул мистер Биль. И прежде нежели лев исполнил его приказание, изо всей силы ударил его бичом. Цезарь с ревом отпрянул на прежнее место и, как послушный пес, улегся у его ног. Сибирочка с благодарностью взглянула на англичанина и не узнала его. Оловянные глаза мистера Билля горели, как факелы. Лицо, обычно спокойное, теперь было грозно. Казалось, в этом лице сосредоточилась вся его страшная сила, которую он властвовал над своими страшными зверями. Когда Цезарь с глухим ворчанием улегся у ног своего повелителя, последний приказал Никсу. «Ники, начинай, пожалуйста, приручать к ребенку львицу!» «Юнона, сюда!» — звонким голосом крикнул Никс. Так как старая, ужасного вида львица не слушалась его, продолжая бродить по клетке из угла в угол, мистер Биль снова пустил в ход свой бич. Юнона сделала скачок и завыла от гнева и боли. «Сюда, Юнона, сюда!» — закричал снова Никс. И раньше, нежели львица подошла к мальчику, он неожиданно очутился у нее на спине. «Подойди к ней и дай ей это!» Приказал мальчик, бросив Сибирочке кусок сырого мяса, вынутый им из кожаной сумки, повешенной у него через плечо. Девочка, дрожащей рукой, взяла кусок и сделала шаг навстречу львице. Львица сощурила глаза и потянула носом. Потом медленным шагом приблизилась к мясу и очутилась около девочки. Ее огромная пасть была широко раскрыта. Она щелкала зубами от нетерпения получить лакомый кусок. «Отойди в самый дальний уголок и позови ее оттуда!» Еще раз скомандовал Никс, в то время как укротитель не спускал со зверя своего теперь яркого горевшего взора. Сибирочка безмолвно повиновалась. Она вытянула руку вперед и позвала своим нежным голоском. «Сюда! Сюда, Юнона!» Львица на этот раз изменила свою медлительность и быстро подошла к девочке, все еще, очевидно, надеясь получить лакомый кусок. Сибирочка отбежала от нее снова в угол и еще раз позвала оттуда зверя. Равнодушный до этой минуты Цезарь тоже поднялся и потянулся, в свою очередь, за своей супругой. Теперь уже Сибирочка не отступала больше, а поджидала по приказанию мистера Билля обоих зверей. Они медленно подползли к девочке, та протянула руку, и Юнона осторожно приняла из ее маленькой ручки первый кусок. «Погладь ее и Цезаря, только не бойся, и смотри им в глаза прямо и смело!» — послышался новый приказ. Сибирочка робко протянула руку и коснулась дрожащими пальчиками гривы обоих зверей, не отводя от них своего синего взора. «На сегодня довольно. Завтрашний урок будет сложнее. А теперь ты свободна!» Услышала над своим ухом голос укротителя девочка и с облегченным вздохом вышла из клетки.